Эпилог. Высокий симпатичный эльф, чья аура была полностью скрыта, приблизился к огромному многоэтажному зданию департамента расследований. Добравшись до входа, мужчина ничуть не замедлил своего шага, даже учитывая, что врата охраняло несколько пиковых заклинателей. Как только стражники заметили направляющегося к ним эльфа, они первым делом обратили внимание на его ауру, которой не было. Таким образом, мужчина мог бы показаться обычным смертным. Однако такие редко встречались в Тайле, так что охрана департамента сразу поняла, что перед ними как минимум элементалист. После этого воины наконец разглядели золотистый значок на груди мужчины, и все наконец стало на свои места. Они поняли, что это следователь седьмого ранга Маркс Сайрон. Тот самый элементалист конечной стадии, который заинтересовался прошлым Глефуса и послал Нотрикса следить за великаном. Стражники моментально отдали честь. «Вольно, бойцы!» – приблизившись, произнес Маркс. «Глава департамента на месте?» «Да, господин следователь», – отчитался старший охраны. «Сообщите ему, что вы просили о встрече». «Сообщи!» – кивнул эльф. «Но, думаю, начальник и так уже все знает». После этого Маркс наконец вошел и, воспользовавшись платформой-подъемником, отправился на последний этаж. Там он отыскал нужную дверь и постучал. «Входи!» – раздался строгий голос. «Вызывали, господин Эльтрикс!» – произнес Маркс, увидев старого и довольно уставшего священного лорда пятого уровня. «Вызывал, вызывал!» Пробормотал седовласый эльф, не отрываясь от бумаг. «Скажи-ка, тебе интересно проводить время в гарнизоне на границе?» «К чему вы клоните, начальник?» – спокойно спросил Маркс. «Мне пришло предложение от департамента разведки. Им нужен ты, а точнее, твоя уникальная техника обмана крови. Поэтому я тебя и вызвал». Ты можешь либо отказаться от предложения и вернуться отрабатывать наказание на границу, либо выполнить задание, что позволит тебе сразу вернуться к работе следователя. Ответ нужно дать до конца сегодняшнего дня. Хотелось бы для начала узнать, что за задание. Не стал спешить эльф, хотя предложение действительно вызвало у него сильный интерес. «Увы, вдаваться в детали мне нельзя из-за духовного контракта, но могу сказать, что речь идет о разведке на вражеской территории. Если согласишься, получишь всю информацию». «Тогда последний вопрос. Какой ранг сложности у этого задания?» «Восьмой ранг, мальчик, восьмой». Наконец, подняв на следователя покрасневшие от работы глаза, ответил глава департамента. Маркс никак этого не показал, но внутри у него все сжалось, как только он услышал слова Эльтрикса. Восьмой ранг присуждали только самым сложным заданиям, как в департаменте расследований, так и в разведке. Для примера отдела Глефуса максимум тянуло на шестой ранг, но при этом все равно могло заинтересовать следователя высокого ранга, который увидел в нем золотую жилу. «Если в моем деле появится отметка о выполнении миссии восьмого ранга, пускай и разведывательной, то это моментально подарит мне множество новых возможностей. Есть шанс, что я даже смогу возглавить один из военных департаментов, что в свою очередь откроет путь к возвышению моего рода, а также гарантирует мне достижение как минимум пятого уровня священного лорда». «Мне нужно несколько часов, чтобы подумать», – в итоге сказал Маркс. «Как скажешь, время еще есть. Но если ты так и не дашь ответ или откажешься, то можешь поезжать обратно на границу. А этот день я засчитаю как оплаченный отгул», – вернулся к бумагам старик. «Можешь идти». Элементалист отдал честь и покинул кабинет. Сейчас ему требовалось хорошенько поразмышлять. Ведь хоть выполнение задания восьмого ранга и несет в себе множество плюсов, включая саму награду, однако оно также предполагает и огромное количество рисков. Например, смерть. Открытой статистики, которая отображала бы шанс успешного завершения подобных заданий, нигде не было. Однако Маркс считал, что вероятность успеха крайне мала. Особенно в миссии, которая подразумевает разведку на вражеской территории. Вот почему мужчина сомневался до последнего, но в конце концов принял решение. «Я могу умереть. Но разве весь путь развития не связан со смертельным риском? В менее цивилизованных мирах воины постоянно ставят свои жизни на кон и за меньшее. С моим талантом я определенно смогу пережить первую священную кару небес и стану начальным священным лордом. Но в дальнейшем продвижении я не уверен. Потребуются ресурсы, которые могут быть только у высокопоставленных государственных служащих или у сильнейших аристократических семей. И если я не соглашусь на эту миссию, то подобного шанса в будущем может и не представиться. Даже если займусь делом великана и сделаю его главой семьи Сантос, которая будет лояльна нашему королевству, то это даст не такой сильный толчок моей карьере, как миссия восьмого ранга. Но при этом шанс погибнуть тоже не маленький. А если вспомнить статистику большинства следователей, то дела выше пятого ранга вообще встречаются в среднем раз в пару веков. Так что пока я буду дожидаться более безопасного задания, попросту растрачу весь свой талант. Тогда какие еще есть варианты получить нужные ресурсы? Пустыня Ишар и утонувший архипелаг Раорн? Две аномальные зоны с крайне высоким уровнем энергии, где можно отыскать нужные ресурсы самому. Вот только шанс погибнуть в этих местах также очень велик. Что ж, в таком случае у меня остается только один вариант. Таким образом, Маркс Сайрон принял предложение, о чем и сообщил главе департамента. «Рад, что ты согласился, Маркс!» Похлопав старого друга по плечу, произнес Дэниел, который курировал разведку на территории Республики Титран. «Нам твои способности очень пригодятся!» 5 лет тебя не видел, так значит, слухи не врали. Ты действительно стал священным лордом!» Сразу заметил следователь. «Как видишь!» — улыбнулся эльф. «Кстати, в суть миссии тебя посвятили?» «Еще нет, я даже не знаю, кто лидер. Неужели ты?» «Нет, не я. Ладно, пойдем. Мне сообщили, что встречу перенесли сразу в башню. А здесь я лишь должен был дождаться тебя, если бы ты согласился». «В башню, говоришь?» – удивился Маркс. «Мы отправляемся в другой мир?» «Нет, задание вне Крими, просто очень далеко», – ответил Даниэл, схватив друга за руку. «А теперь постарайся не использовать энергию и вообще лучше скрой ауру». Мужчина выполнил просьбу, и их укутала яркая вспышка. Воины перенеслись в центр столицы эльфов, оказавшись рядом с высокой темной башней. Это были врата Ойкумены, которые в далеком прошлом захватили именно эльфы и с тех пор держали эту конструкцию под своим контролем. Собственно, из-за этого священное королевство Таэль и стало самой могущественной державой на континенте. Ведь они имели прямую связь с другими мирами, а всем остальным расам приходилось платить эльфам за право прохода. «Как далеко ты нас перенес? 6 километров?» – удивился Маркс. 7,5, – усмехнулся Дэниел. «Ровно на таком расстоянии от врат находится департамент разведки. Ну и это для меня не предел. Как-то раз я одним махом сразу почти на 11 километров смог телепортироваться. Конечно, потом меня чуть не вырвало, но это мелочи. Ладно, пошли к остальным, нас уже ждут». После этого два воина последовали внутрь башни, куда их пропустила пара королевских гвардейцев, священных лордов первого уровня. «Знакомься, это Сафруин и его команда. Они основной костяк миссии», – произнес Даниэл, указав на группу из 7 эльфов. Сам Сафруин был священным лордом 4 уровня, срединная стадия, что считалось серьезным достижением даже в глазах Маркса, который тоже являлся гением. Что же касалось остальных членов отряда, то в основном это были пиковые элементалисты и всего несколько тех, кто пока находился лишь на конечной стадии. «Это он?» – взглянув на Даниэла, спросил лидер группы. «Да, это Маркс. Он согласился участвовать в операции. Его способности очень нам пригодятся». «Хорошая новость», – кивнул Сафруин. «Ладно, новичок, лови свиток с воспоминаниями. Там вся информация о деле и о твоей задаче. Изучи и проанализируй. На медитацию у тебя 3 часа, после чего мы начинаем. Все понял?» «Да», – спокойно ответил Маркс, отдавая честь старшему. «Вот и хорошо», – улыбнулся Сафруин и отошел в сторону. Получив свиток, Маркс приступил к его изучению. Сел у стены и погрузился в себя. Благо, сегодня, кроме них и членов Королевской гвардии, здесь никого не было. Все-таки, согласно законам для частных перемещений, врата Ойкумены открывались лишь в определенные дни. А сегодня их зарезервировали для департамента разведки. Спустя 2,5 часа Маркс пробудился от медитации. За это время он успел изучить всю шокирующую его информацию, а затем несколько раз обдумать ее. А что же касалось его роли в этой миссии, то ему предстояло обеспечить маскировку членов отряда. «Я так понимаю, нужная кровь у вас уже есть?» – спросил он, подойдя к Сафруину, стоявшему возле модуля управления вратами Ойкумены. «Да, о принципах работы твоей техники мы заранее узнали, так что подготовили материал». Обернувшись, священный лорд протянул полную бутылку алой жидкости. «Этого хватит?» «Более чем», – кивнул Маркс, взяв кровь. Вслед за этим, больше ничего не спрашивая, мужчина начал напитывать жидкость своей энергией и законами, формируя в ней технику высокого качества королевского ранга. Спустя несколько минут все было завершено. «Я закончил. Для трансформации нужно сделать как минимум глоток крови. Но лучше 2», – сообщил Маркс, протягивая бутылку обратно. «Действует техника 30 часов на пиковых элементалистов. На вас всего 10, так что потом придется обновить. А вам лучше выпить даже 4 глотка». «Понял. Еще кровь у меня есть, так что не волнуйся», – ответил Сафруин и выпил нужное количество крови, ничуть не скривившись. А потом он передал бутылку Даниэлу. Таким образом, каждый из участников миссии отпил по несколько глотков крови, и уже через пару минут их тела начали трансформироваться, пока в конце концов эльфы не превратились в представителей другой расы. Сменились даже надписи над их головами, так что теперь их будет сложнее раскрыть на вражеской территории. «Ладно, раз все готовы, отправимся пораньше», – решил лидер отряда. «Поднимайтесь на платформу, телепортация через 2 минуты». «Эй, Даниэл!» – обратился к другу Маркс. «Можно задать пару вопросов?» «Смотря каких, все задание тебе знать не положено. Так что на какие-то вопросы я просто не смогу ответить». «Не проблема. Первое, что я хотел узнать, почему на такое сложное задание мы идем такой маленькой группой, большинство членов которой элементалисты?» «На это я могу ответить. В общем, если нас будет больше, то шанс провала серьезно возрастет. Так просчитали аналитики. К тому же все здесь, включая тебя и меня, обладают нужными для задания и в некотором роде уникальными навыками. К примеру, Сафруин является одним из лучших мастеров скрытности в королевстве. Но если бы мы все были священными лордами, то он не смог бы полностью спрятать такой отряд». «Ясно. Тогда второй вопрос. Почему врата Ойкумены?» «Понимаешь ли, место, куда мы направляемся, находится очень далеко, так что обычным способом туда не попасть. И даже простой портал не поможет. Поэтому и решили для этого дела использовать мощь башни. Кстати, она же нас и вернет, если мы через 3 недели в нужный момент окажемся на том же месте, куда сейчас попадем». «Хм», – задумался следователь. «Но разве это не будет чересчур заметно? Я имею в виду пространственные искажения после перемещения. А вот как раз из-за этого в миссии участвую и я. Думаю, ты помнишь, что я один из сильнейших пользователей элемента пространства на континенте. Так что скрывать наше перемещение теперь моя задача. Ну а в моих силах ты можешь не сомневаться. Пока я с вами, раскрыть нашу телепортацию смогут только те, кто достиг уровня идущего по пути. То есть достиг сферы пространства. А как ты знаешь, на всем континенте всего два мастера добились чего-то подобного. Так как это самый сложный путь. И они оба культивировали в этой башне, где самая высокая концентрация законов пространства. А вот у наших врагов нет доступа к вратам, так что и мастеров с таким уровнем быть не должно. «Ох, кажется, начинается», — сказал Даниэл, после чего взявшихся за руки воинов телепортировало. В воздухе висела сильнейшая вонь. Эльфам сразу же пришлось подавлять свое чувство обоняния, дабы попросту не начать блевать. «Куда ты перенастроил перемещение?» — хрипло спросил Маркс у Даниэла. «Терпи, друг, мы в канализации». «Идем», — приказал Сафруин, скрыв отряд тенями. «Молча». Миссия началась. Девятеро эльфов, скрываясь словно крысы, лазили по обширной канализационной сети вражеского города почти неделю и лишь несколько выбирались на поверхность, дабы заняться прямой разведкой, как только они обладали нужными для этого способностями. Все члены отряда изначально знали лишь, что в центре вражеской столицы появилась непонятная аномалия, а также, что недавно жителей этой страны охватили странные волнения, причину которых и требовалось выяснить. В итоге разведчики получили нужную информацию. Как оказалось, здешние мастера начали масштабную постройку. Они собирались собрать огромный портал, который сравнился бы с вратами Ойкумены, дабы получить выход к другим мирам. Ну а что касалось волнений среди населения, причиной этому была проста. У их расы появился новый невероятный гений, который почти моментально добился титула седьмого сына Ниагалы, обойдя сразу девятерых конкурентов. Всего сынов Ниагалы, как называлась эта империя, теперь насчитывалось 16. И все они являлись талантливейшими молодыми мастерами своей расы в Никриме, которых принял в ученики лично император. Как только эльфы узнали оба этих факта, решили продолжить операцию, дабы разузнать детальней о строящемся портале, а также о личности и способностях нового сына Ниагалы. Но для этого им требовалось добраться до столицы империи, так что все же пришлось покинуть канализацию соседнего города. Спустя 3 дня в столицу прибыли двое. Несколько дней они шатались по городу, притворяясь обычными пьянчугами. Благо, среди вражеской расы хватало обычных смертных, так что без ауры 2 священных лорда легко походили на тех, кто никогда не ступал на путь воина. Этими двумя были Саурин и Дэниел, а остальные разведчики скрывались внутри пространственного кармана, созданного последним. Благо, его понимание закона слияния пути пространства достигло такого уровня, что даже мастера с идеальной градацией не могли почувствовать искажения. На 8-й день пребывания в столице эльфы наконец решились провернуть кое-что посерьезней, нежели обычный сбор информации. Они вышли на представителя местной криминальной организации, с которым и собирались побеседовать. Ночью, в назначенное время, 2 замаскированных эльфов вошли в небольшое заброшенное здание на окраине города. «Где он?» – спросил Сафруин. Даниэл тоже никого не ощущал, поэтому решил осмотреться и внезапно заметил странную тень рядом с окном. Мужчина сделал несколько шагов в том направлении, как вдруг внезапно замер. «Что там?» Заметил ошеломление напарника, лидер отряда, после чего подошел ближе и тоже застыл. «Святые небеса!» – прошептал он. Прямо перед ними находился тот самый информатор, с которыми они должны были сегодня встретиться. Вот только он теперь вряд ли мог хоть что-то рассказать, поскольку куски его головы, груди и конечностей буквально слились со стеной. Мужчина не дышал. Жизнь покинула его тело. Я называю это смещение материи. Такое происходит, если суметь телепортировать объект туда, где уже что-то есть. Обычно мироздание не позволяет такое, но при должном усилии можно обойти это ограничение. Внезапно раздался незнакомый голос. Разведчики резко обернулись, вынув оружие и приготовившись к атаке. До этого момента они никого не ощущали рядом с собой. Но теперь в помещении вместе с ними почему-то находился незнакомец, расположившийся на кресле, которого ранее здесь не было. «Кто ты?» Непрошенным гостем оказался высокий симпатичный парень с длинными темными волосами, хищным взглядом и холодным выражением лица. Одет он был в черно-белое одеяние, покрытое золотистыми узорами, а в руках держал черный матовый веер. Положив ногу на ногу, парень продолжил спокойно глядеть на эльфов. «Добрый вечер!» – произнес тот, чьего присутствие разведчики не могли ощутить до сих пор. «Мне наскучило наблюдать за вами скрытно, так что я решил наконец-то встретиться. Ах да, мне ведь нужно представиться. Я Дзян Дао, новый седьмой сын Ниагалы», – оскалился он. Услышав ответ незнакомца, разведчики поняли, что их раскрыли. Они моментально атаковали, более не сдерживая сил. Две пиковых техники королевского ранга, наполненных невероятно плотной энергией священных лордов эльфийской расы, рванулись к Дзян Дао. Но не успев пролететь и метра, обе атаки, способные стереть с лица земли планеты несколько крупных кварталов, попросту исчезли. Пустота поглотила их. «Забавно!» – услышал Даниэл голос врага у себя за спиной, после чего тело разведчика сковало гравитацией. Эльф даже осознать не смог, когда противник успел переместиться. Но зато он наконец сумел понять силу человека. Дзян Дао был священным лордом первого уровня, только-только взошедшим на эту ступень. А еще он был тем, кто накрыл все здание сферой меча и сферой пространства. Сбылось худшее опасение Даниэла. Эльф бросил короткий взгляд вправо, и его глаза расширились от шока. Ведь он увидел Сафруина, разрубленного на куски. Как он смог убить мастера, который превосходит его аж на 5 уровней? Притом быстрее, чем я смог это осознать. Это немыслимо. А еще сфера меча и сфера пространства. Как он смог создать сразу 2, когда сам только стал священным лордом? Что это за чудище и как оно сюда попало? Не понимал Даниэл. Неужели прибыл из какого-то другого мира? Но как? Проходы из всех ближайших миров уже настроены так, чтобы открывались внутри наших врат Ойкумены в столице. Неужели он из еще более дальнего мира и как-то попал сюда в обход других? Осенило эльфа. Если это так, то теперь понятно, как это чудовище одолело других 9 сыновей Ниагалы, среди которых были и те, кто превосходит его в уровне. «Не волнуйся», словно читая мысли разведчика, произнес Дзян Дао, который пока почему-то не спешил убивать Даниэла. «Твой друг еще жив. Я разрубил его особым образом. Так что пространство пока связывает части его тела, будь то оно целое. Приглядись, кровь в его жилах продолжает течь и просто телепортируется в местах среза». «Ты не убил нас! Что тебе нужно?» Манипулируя крохотной частицей своей ауры, эльф тянул время. «Но кто же убивает разведчиков, если можно взять их в плен?» Улыбнулся Дзян Дао. «Кстати, ты не это случаем ищешь?» Обойдя разведчика, человек показал ему размытый полупрозрачный сгусток. Это был пространственный карман Даниэла, в котором сейчас находились все остальные члены их отряда. «Как?» – не сдержавшись, выпалил эльф. «Я просто присвоил твое пространство себе. Это легко сделать, если ты обладаешь сферой пространства, а твой противник нет. Если с нами что-то произойдет, то ты и твоя империя поплатитесь. Сюда отправят 10 ударных отрядов, которые во много раз сильнее нас. Сквозь зубы процедил эльф. «Ваша столица буквально за день сравняет с землей, а затем примутся и за остальные города. Твоя раса не выстояла в прошлом, не выстоит и сейчас!» Дзян Дао внезапно сделал шаг вперед, сократив расстояние между собой и эльфом до минимума. Его холодный взгляд встретился со взглядом разведчика, заставив того буквально проглотить новую порцию угроз. В прошлом, чтобы освободиться от контроля старика Седой горы, Дзян Дао пришлось вырвать себе оба глаза. Но когда он попал в Некрим и стал седьмым сыном Ниагалы, император даровал ему исцеление. Он вернул ему зрение. И теперь черные, словно бездна, глаза противника пугали Даниэла. Эльфу казалось, что Дзян Дао смотрит ему прямо в душу, оголяя все ее слабости и делая неимоверно хрупкой. «Твои угрозы бесполезны. Уже все предрешено», — спокойно произнес парень. «Близится война, и мы готовы к ней, как никогда прежде». Высоко в небесах начало трескаться само пространство. Появлялись трещины небытия, которые тут же затягивались под воздействием законов мироздания. Однако нечто продолжало напирать, словно вырываясь из оков. И в конце концов неведомая сила победила, сотворив полноценное окно из пустоты, которое медленно исчезало. Целую секунду ничего не происходило, и за это время область разрушенного пространства успела восстановиться на треть, как вдруг в нем начала появляться фигура. Казалось, этот человек буквально выплыл оттуда, где не может ничего существовать. Однако на самом деле это была всего лишь телепортация, последствия которой разрушили пространство в конечной точке. Когда пустота наконец затянулась, в небесах остался парить высокий мужчина с длинными платиновыми волосами, облаченный в темно-фиолетовую одежду. И хотя он относился к людской расе, кое-что его все же отличало. Пальцы рук и ног воина были увенчаны короткими когтями, глаза ярко светились красным, а на голове росли два фиолетовых рога. А еще этот человек был пиковым небесным монархом, единственным существом подобного уровня во всем Некриме. Взглянув вниз, мужчина увидел бескрайнюю пустыню. «Нашел!» – раздался его грозный голос, после чего темная точка рассекла небеса, направившись к земле. Так и не отыскав Энни, Ленигард покинул Удин. Конечно, он сообщил пограничникам, что разыскивает полукровку, а также заплатил кому нужно, однако самостоятельно искать девушку больше не мог. Ибо, учитывая его личность, ему нельзя было просто так взять и начать рыскать по территории других государств. Так что этим пришлось заниматься его агентом. Поэтому брат правителя Сильфов возвращался к себе на родину. На западное побережье континента, для чего требовалось преодолеть всю пустыню Ишар. Ну а так как для священного лорда 10 уровня и еще дюжины уровнем поменьше такая поездка не представляла никакой опасности, путешествие обещало быть спокойным и занять минимум времени. Линий и подумать не мог, что что-то пойдет не так. Нет, их вынудили остановиться не монстры или природные ловушки-массивы. Препятствием оказалась огромная постройка, которая не должно было быть на пути. Воинов остановила пирамида черного песка. «Я, конечно, слышал, что эта легенда не такая уж и легенда, но и представить себе не мог, что действительно когда-нибудь увижу пирамиду», — произнес помощник Линия. «А как вспоминаю того демона, меня каждый раз бросает в дрожь. Но, думаю, если мы покинем это место, пирамида снова исчезнет, и вряд ли мы ее найдем еще когда-либо. Поэтому, может, нам стоит здесь задержаться?» Стоящий рядом Линий продолжал молча разглядывать строение, однако через минуту все же ответил. «Пирамида подавляет все наши артефакты связи. Позвать кого-то, кто бы мог исследовать ее, мы не можем. А ступать на черный песок даже для меня слишком опасно», — сказал Сильф. «Возможно, нам действительно выпал очень редкий шанс, но я не вижу никакого способа его использовать так, чтобы не погибнуть. Видно, нам все-таки нечего здесь делать. Я 3 дня пытался придумать способ хотя бы раздобыть песок, но ничего не вышло. Похоже, он теряет свои свойства и превращается в обычный, если вынести его за территорию. Жаль, но мы здесь бессильны, так что пора двигаться дальше. Мы едем домой. Договорить Ленигард не успел, ведь его, как и 2-километровую область вокруг, внезапно накрыл толстый покров черного пламени. Эта сила мгновения ока уничтожила все артефакты воинов, а затем превратила тела священных лордов в обугленные трупы. Плавился и испарялся даже песок. Темный огонь не задел лишь территорию черного песка, словно был выдавлен оттуда. Когда бушующая стихия наконец развеялась, из сильфов больше никто не стоял. Воины, способные уничтожать целые города, мгновенно погибли. А в следующее мгновение с небес спустилась темная фигура, чья аура, больше напоминающая гигантское неведомое чудище, накрыла все вокруг, сменив день ночью. Человек приземлился на затвердевший песок, и в его сторону внезапно выстрелил луч алой энергии. Увы, атака была запросто остановлена пиковым небесным монархом. Удивленный человек посмотрел вправо, где увидел сильфа, чья одежда и волосы сгорели, кожа обуглилась, а глаза испарились. Однако он все еще дышал и даже больше, тянул к противнику руку. Это был Ленигард, который оказался единственным, кто сумел выжить после атаки черного пламени. Впрочем, с такими повреждениями жить ему оставалось недолго. «Удивительное упорство!» – прокомментировал человек. «В таком случае ты заслуживаешь более достойной кончины. Хорошо, я помогу тебе». Небесный монарх моментально телепортировался к еще живому сильфу, а затем наступил на его грудь. Вытянув правую руку, он властно произнес: «Приди ко мне!» Голос человека заставил пространство вздрогнуть, вслед за чем из тел умерших священных лордов стали вырываться души истинных мастеров, которых притягивала сила небесного монарха. В конечном счете все они слились в одно целое, сформировав некое подобие призрака. Рука человека схватила это существо за голову, и оно завыло от боли. Но мужчина был непреклонен, так что уже через несколько секунд дюжина еще не распавшихся душ слилась в единую сферическую субстанцию. Небесный монарх мог запросто поглотить ее, став сильнее. Но вместо этого он погрузил фиолетовый шарик еще живому линию в грудь. Реакция последовала незамедлительно. Тело сильфа внезапно затряслось, а затем и вовсе начало восстанавливаться. Регенерировала кожа, вырастали волосы, восстанавливались глаза и спекшиеся внутренние органы. Однако на этом сила душ не прекратила свое воздействие. Лени безумно кричал, размахивал руками и ногами, однако сдвинуть ногу небесного монарха не мог ни на дюйм. Боль окончательно захлестнула разум сильфа, пока его тело трансформировалось в чудовище. Мужчина превращался в демонида. Демонида, сила которого достигла уровня небесного монарха начальной стадии. «Ну а теперь отвлеки его!» Человек посмотрел на демона, стоящего возле пирамиды. Он понимал, что эту тварь не победить даже ему. «Покажи небесам достойный бой, пока последние минуты твоей жизни еще не истекли!» После этого мужчина убрал ногу с груди сформировавшегося демонида. Тот моментально поднялся, однако вместо того, чтобы напасть на обидчика, ринулся к пирамиде. То, во что превратили Ленигарда, не испытывало страха. Лишь 2 чувства заставляли это существо двигаться – бесконечный голод и боль. Наконец демон и демонит столкнулись. Их первый удар заставил песчаные дюны задрожать, а также вызвал мощный порыв ветра, способный запросто смести любого заклинателя и даже большинство элементалистов. Их бой не продлился и несколько секунд, когда демон ощутил что-то неладное. Он понял, что его пытаются обмануть. Он увидел человека возле пирамиды. Чудище попыталось рвануть к небесному монарху, однако Линий Гард моментально перекрыл ему дорогу. Тем временем, телепортировавшись к самой пирамиде, человек приложил к ее поверхности ладонь, из которой под огромным напором забило черное пламя, на самом деле являющееся императорской техникой пикового качества, основанной на концепции инь. Почти минуту ничего не происходило. Огонь бил в пирамиду, но никаких повреждений на ней так и не появлялось. Однако уже на второй минуте человек добился своего. Появилась первая трещина, которая начала медленно разрастаться, открывать пролом в самой ткани пространства. Через 5 минут, когда оставшееся время жизни Линия Гарда истекло, небесный монарх наконец создал для себя проход. Победив противника, демон тут же бросился к человеку, но уже было поздно. Нарушитель вошел внутрь, и демон с порванными крыльями не смог его остановить. Последовать же внутрь он также не был способен. Мало кто знал, но в действительности пирамида была темницей, а демон, прикованный к ней, являлся не узником, а стражником, который самолично приковал себя к пирамиде, став обреченным на вечную службу. Однако он не был бессмертным, так что каждый прожитый день забирал у него крупицу изначальной силы. И вот впервые за все те эпохи, что он здесь стоял, кто-то смог попасть внутрь. Единственный в Некриме небесный монарх пиковой стадии. Кирос, похититель душ. Так звали императора Ниагалы и правителя человеческой расы в срединном мире Некрим. Расы, недобитые остатки которой давным-давно другие расы заточили на втором континенте. Безжизненный, выжженный войной материк стал ловушкой для человечества, поскольку эльфы, сильфы, гномы, великаны и дарганы позаботились о том, чтобы покинуть второй континент не смог ни один человек. Люди должны были сгинуть в тех пустошах, однако даже в таком ужасном месте они смогли приспособиться. Смогли выжить, восстановиться, а затем возродить свою цивилизацию боевых искусств. И теперь, тысячи веков спустя, когда континентальный барьер начал рушиться, они решили вернуть украденное и восстановить справедливость. Решили отомстить. Близилась война. Конец 5 книги.